И тут Соня закричала. Это был крик смертельно раненого животного. Он длился до тех пор, пока Альда, испугавшись, что сбежится народ, не ударил ее по щеке. После этого она замолчала, но через секунду, словно в бреду, стала повторять одну и ту же странную фразу. «Марио, угольщик! Марио, угольщик!» Потом она накрыла голову подушкой и тихо заплакала. Сколько лет прошло с того дня? Почему она только сейчас все вспомнила? Соня услышала голос Лориданы, которая сказала ей тогда во время перемены: «Твой отец душегуб. Все в округе знают, что он разорил угольщика Марио. Он даже лавку его присвоил». В памяти всплыл школьный двор с облетевшими липами. Бобби за сетчатым забором. Лоридана сказала правду. Угольщик и его лавка исчезли, будто их никогда и не существовало. Но отец в этом не был виноват. Соня была уверена, что с Марио расправилась мать, сумевшая извлечь из чудовищной истории определенную материальную выгоду для своей семьи. «Соня, тебе плохо?» Нежно обняв ее за плечи, спросил Альда. Она высвободила голову из-под подушки и посмотрела на него долгим спокойным взглядом. «Нет-нет, все в порядке». «Ты так напугала меня!» Взволнованно начал объяснять Альда. Сначала закричала дико, потом стала бубнить про какого-то угольщика. «Ты три раза повторила Марио. Кто это такой?» «Не знаю, что на меня нашло. А сейчас я хочу принять душ». Соня встала с постели, ее бледно-голубая рубашка была в пятнах крови. Альда удержал Соню за руку. «Может быть, все это тебе показалось в первый раз не так уже здорово, а?» «Наверное, так и должно было быть», глядя на простыню и свою окровавленную рубашку, сказала в ответ Соня. «Надеюсь, в следующий раз у нас лучше получится», не очень уверенно успокоил ее Альда. Соня молча кивнула и подумала, что следующего раза не будет. Мама была права. Секс — это грязь, мерзость. Открыв сильную струю воды, Соня заплакала. Она была несчастнейшей из женщин, как раньше, самой несчастной из девочек. Но теперь она взрослая и должна учиться жить со своим несчастьем и ценить радость, если она когда-нибудь выпадет ей в жизни. Живот вздулся, в висках стучало, боль становилась все сильнее. Врач определил острый колит и прописал инъекции бускапана. Однако прошли сутки, а улучшение никак не наступало. «Позовите папу. Я хочу видеть папу», — слабым голосом просила Соня. «Я здесь, доченька», — ответил Антонио Бренна, который уже несколько часов сидел в комнате. «Я с тобой». И пересел на край кровати. «Пусть он уйдет», — прошептала Соня, показывая глазами на мужа, который тоже неотлучно находился около Сони, страдая от того, что ничем не может ей помочь. «Успокойся. Тебе нельзя волноваться», — сказал отец. «Папа, у меня то же, что у мамы. Я умираю». «Глупости. Через несколько дней все пройдет. Ты не вспомнишь, что была больна». Соня повернула к отцу свое тонкое красивое лицо, и он, заметив огромные синие круги у нее под глазами, с трудом сдержал слезы. Сердце его сжалось от отчаяния. «Нет, такое не должно случиться. Соня еще совсем девочка, у нее вся жизнь впереди, она поправится, обязательно поправится». «Я подозреваю, что доктор Поли ошибся в диагнозе», — сказал Танина. «Надо как можно скорее найти хорошего врача». Он подумал, что будь жива его жена, она бы сейчас действовала куда более решительно. Словно ища поддержки, Антонио Бренна огляделся по сторонам, и его взгляд остановился на голых ветках магнолии, черневших за окном в узком просвете между белыми занавесками. На могиле жены он посадил самшитовый куст, И сейчас, вспомнив вдруг его, почувствовал себя очень одиноким.